В 574 году до нашей эры Тир предложил Навуходоносору компромисс, и халдейский царь, в такой же степени измученный бесконечными тратами на осаду и потерями в живой силе из-за болезней и дезертирства, принял это предложение. Тир избежал оккупации и грабежа. Его самоуправление не было ликвидировано, и Тебаала III свергли, но его место занял Баал I, который пообещал подчиняться халдеям. После длительной осады Тир утратил былое могущество, и финикийские колонии в Западном Средиземноморье стали независимыми, хотя эмоциональная связь, конечно, сохранилась. Карфаген, самый сильный из финикийских городов на Западе, сформировал и возглавил лигу городов, чье влияние росло с каждым днем. Карфаген основал собственные колонии и аванпосты на западном побережье Средиземного моря, как африканском, так и европейском, на самом выходе из Гибралтара. Он стал сильнее и богаче любого ханаанского города за всю их историю. Ему суждено было удерживать такое положение в течение 4 веков. Тем не менее, карфагеняне не могли делать все, что им заблагорассудится. Греки, наводнившие побережье Восточного Средиземноморья, приходили на запад. Они заселяли берега Южной Италии и Восточной Сицилии. На Сицилии греки представляли особенно большую опасность для Карфагена. И Карфаген, сделав упреждающий шаг, заселил западную часть Сицилии. На юге Италии греки столкнулись лицом к лицу с народом, известным как этрусски. Происхождение этрусков не ясно, но считается, что, подобно карфагенянам, они пришли с востока, возможно, из Малой Азии. И контролировавшим западный берег Италии далеко на север. И карфагеняне, и этрусски склонялись к тому, чтобы начать войну. Если бы греки остались на востоке Сицилии и юге Италии и не пытались бы расширять свою территорию дальше, то для западных государств ситуация оставалась бы вполне терпимой. Однако приблизительно в 550 году до нашей эры греческие поселенцы двинулись за пределы Италии. Они основали город на северном берегу Средиземного моря и назвали Массалия. Он дожил до наших времен как Марсель. Они высадились также на островах Корсика и Сардиния, точно на севере от карфагенян и на западе от этрусков, живших на итальянском берегу. Поэтому карфагеняне и этруски заключили союз и приблизительно в 540 году до н.э. устроили морское сражение с греками. Греки потерпели поражение, и оно ознаменовало конец периода греческой колонизации. Массалия осталась, но греков выдворили с островов. Карфаген взял под свой контроль Сардинию, а этрусский – Корсику, кому что было ближе. Возвращение. Евреи продолжали вести относительно беззаботную жизнь в Вавилоне. После смерти Навуходоносора в 561 году до нашей эры жизнь евреев стала еще лучше. Новый царь Мардук-Аплаидин, именуемый в Библии дьяволом Мердохом, освободил Иехунию, изгнанного царя Иудеи, пробывшего 36 лет в не очень тягостном для него заключении. Евреи, видимо, надеялись, что это событие станет предвестником возрождения Иуды. Но были ли такие намерения у Мардука или подталкивали ли его к этому, мы никогда не узнаем. Через 2 года его убили, и наступил период анархии, продолжавшийся до 555 года до нашей эры, когда царем стал Набонид, священник не из рода Навуходоносора. Набонид был ученым и хранителем древностей и завещал свое дело сыну Валтасару. Однако после смерти Навуходоносора империя халдеев быстро увидала, и на горизонте появился новый завоеватель. Это был Кир, правитель племен, называемых персами. В 559 году до нашей эры он провозгласил себя правителем громадных территорий, лежащих к северу и востоку от Халдеи, и основал Персидскую империю. В 546 году до нашей эры он распространил свое влияние на запад, на Малую Азию, и стало ясно, что положил он глаз и на саму долину Тигра-Ефрата, богатейший, наиболее развитый регион с самой древней культурой на Земле. Более того, ничто не могло его остановить, поскольку халдейское царство было в полном расстройстве.